Евангелие от Марка, из главы 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Господь вновь приходит в Капернаум, и многие собираются к дому, желая видеть его, так что четверо принесших расслабленного не могли приблизиться. И так как вера их в то, что Христос подаст помощь их страждущему родственнику или другу, была весьма велика, они, разобрав кровлю дома, опустили постель, на которой лежал больной, к ногам Иисуса. И Господь подает ему исцеление, видя веру принесших, а может быть и веру самого расслабленного. Ибо, замечает блаженный Феофилакт Болгарский, и он сам не позволил бы взять и принести себя, если бы не веровал. И прежде всего Господь отпускает болящему грехи, а потом врачует болезнь, потому что труднейшие болезни часто происходят от грехов. «Чадо, — говорит Господь, — прощаются тебе грехи твои». Фарисеи же помышляли в себе, что он богохульствует. Ведь отпускать грехи может только Бог. Всякий грех, как нарушение божественной заповеди, прогневляет Бога, и избавить от гнева Божия может только Бог. Но Спаситель дал им и другое знамение божества своего – знание сердца их. Потому что одному Богу известно сердце каждого. Господь, открывая пред всеми помышления их лукавых сердец, являет свое божественное всеведение. Но они и теперь остаются бесчувственными, и знающему сердца их не уступает того, чтобы он мог врачевать грехи. Они исцеление тела, как видимое, почитали труднейшим, а врачевание души, как невидимое, более легким, и как бы так рассуждали, поясняет блаженный Феофилакт. Вот обманщик, который отклоняет от себя исцеление тела, как дело видимое всем, и делает вид, что врачует никому невидимую душу, говоря: «Прощаются тебе грехи». Посему Спаситель, показывая им, что он может совершить и то, и другое, говорит, что легче, уврачевать душу или тело? Без сомнения, тело, но вам кажется напротив. Итак, я исцеляю тело, что на самом деле легко, а только вам кажется трудным. И тем уверяю вас в исцелении души, что действительно трудно и кажется легким только потому, что невидимо и необличаемо. Тогда говорит: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой», дабы, поясняет толкователь, таким образом уверить в действительности чуда, в том, что оно не призрачно, а вместе и показать, что он не только исцелил болящего, но и дал ему силу, чтобы встать и поднять одр, на котором он только что лежал недвижимый и расслабленный. Так поступает Господь и с душевными немощами. Не только освобождает от грехов, но и подает нам силу для исполнения заповеди, говорит блаженный Феофилакт. Итак, я расслабленный, потому что сила души моей недейственна и недвижна на благое, и я расслабленный могу исцелиться, ибо и ныне есть Христос в Капернауме, в доме утешения, то есть в церкви, которая есть дом утешителя. Когда будет разломана кровля земных плотских дел и освобождена от этой тяжести сила ума, когда потом спущусь вниз, то есть смирюсь, тогда я исцелюсь и возьму одр мой, то есть тело, возбуждая оное к исполнению заповедей. Ибо должно не только познать свой грех и восстать от него, но и возбудить себя к деланию добра». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.